В этом случае дело ограничилось распоряжениями светских властей. Но в 1769 году Синод дал знать Сенату, что епископ Устюжский донес о появлении в Печорской волости города Яренска колдунов и волшебников из крестьян мужского и женского пола, которые не только отвращают других от правоверия, но и многих заражают разными болезнями посредством червей. Сенат приказали, так как обман их и колдовство состояли в умышлении на здоровье других людей, что и производилось на самом деле, то за такое преступление мужчин отдать в солдаты, оставя при них и жен их, а незамужних женщин и девиц отослать в Сибирь на поселение. Но прежде чем это решение достигло Яренска, колдуны были отправлены в Сенат, как повинившиеся, что отреклись от веры и имели свидание с чертом, который приносил им червей, этими-то червями они и портили людей. В Сенате крестьяне показали, что они схвачены волосными соцкими по злобе на них, кликуш, что в Яринской воеводской канцелярии в расспросах их не раз нещадно били и этими побоями принудили виниться в том, в чем они вовсе не виноваты. Тогда Сенат предписал архангельскому губернатору Яринского воеводу и товарища его отрешить от должности, мнимых чародеев освободить и отпустить, дать знать об этом во все губернские, провинциальные и городовые канцелярии и в Синод сообщить ведением. В 1772 году Синод дал знать Сенату, что посланными к архиереям и прочим духовным особам указами запрещено им вступать в следственные дела о чародействах и волшебствах, ибо эти дела считаются подлежащими гражданскому суду. Мы упоминали о свидетельстве императрицы Екатерины, что она не нашла в Сенате карты России. Осенью 1774 года, вероятно, вследствие Пугачевского бунта, генерал-прокурор предложил, что в Сенате нет верного известия о расстоянии мест от каждого города, как до других с ним соседственных, так губернских и провинциальных, к ним ближайших, и через какие знатные места, урочища или селения дороги к тем городам идут, какие на тех дорогах реки и через них есть ли мосты или переправы. Приказали послать во все канцелярии губернские, провинциальные и воеводские велеть означенные расписания прислать в Сенат. Относительно жизни второстепенных учреждений в описываемое время замечателен следующий случай. Президент главного магистрата граф Толстой и прокурор Сушков были отрешены от должностей за непорядочное баллотирование членов в московский магистрат. В областном управлении по-прежнему особенной деятельностью отличался новгородский губернатор Сиверс. В 1769 году он прислал в Сенат ведомости о числе в его губернии рожденных, сочетавшихся браком и умерших за прошлый 1768 год. Приказали, приняли в известие послать к нему указ, что Сенат, толь похвальное и рачительное его должности своей исправление, благоволительно приемлет, и, как желательно, чтоб и все господа губернаторы таковыми полезными сведениями правительствующий Сенат уведомляли, тем более, что присланные от новгородского губернатора известия ясно докладывают, что сообщить о сем похвальном его могущим служить средством к доставлению и от каждого о своей губернии таковых ведомостей поступки через генерал-прокурора. Но другого рода предписание сенат должен был послать лифлянскому генерал-губернатору графу Брауну, который донес, что по силе манифеста 1766 года надобно выбрать голов и предводителей на 2 года. Лифлянского земства предводитель представил, что скоро минит этому 2-летний срок, на который он был выбран, и потому просил призвать земство для выбора нового предводителя. Земство надлежащим образом было созвано, но явился на выборы только 1 человек, да 4 отозвались письменно. Из этого писал Браун: «Я заключаю, что Лифлянское земство больше предводителя выбирать и особливый корпус составлять не хочет». Сенат приказал предписать генерал-губернатору, что, признавая такое отрицание Лифлянского земства от выбора предводителя весьма предосудительным, он, сенат, поручает ему вразумить на этот счет тамошнее земство и подтвердить ему самым строгим образом, чтоб теперь же непременно приступили к выбору нового предводителя. Если же кто и после того явится ослушником, с тем поступить по всей строгости законов. Еще прежде, по предложению генерал-прокурора, сенат предписал губернским канцеляриям Рижской, Ревельской и Выборгской, чтоб находящиеся в них канцелярские служители старались приобрести совершенное знание русского языка и могли занимать высшие места предпочтительно пред теми, которые русского языка не знают, чего как государственное, так и собственное их благосостояние и польза требуют. –